Четверг. 28 февраля 2008 года. Дыши, дыши. Вот так, умница. Нет, не надо торопиться. Давай вместе. Вдох. Я не могу. Я... Все ужасно. Молчи, молчи. Я рядом. Все хорошо, Кэти, я с тобой. Лоскуток шелка алел на ковре, как открытая рана. Я не могла на него смотреть. В телевизоре все еще хохотали, наверное, над моей истерикой. Полагаю, для постороннего взгляда мое состояние действительно выглядело уморительно. Когда я смогла продышаться, Стюарт чуть ли не на руках доволок меня до кухни и посадил за стол, а сам занялся приготовлением чая. Ну, расскажи теперь, что случилось? Его лицо было непроницаемым. Ты же видел? Я нашла это у себя в кармане. Стюарт оглянулся и, прищурившись, уставился на пуговицу. А что это такое? Я мотала головой, пока она не закружилась. Это пуговица от платья. Не в ней сейчас дело. Как она попала ко мне в карман? Я ее туда не клала. Ты понимаешь, что это значит? Он был в моей квартире, Стюарт. Он там был. Он положил ее туда. Эй-эй, дыши. Еще. Еще. Вот. Так-то лучше. Не надо больше себя расстраивать. Давай выпьем чая. Вот. Держи чашку. Эй, осторожнее. Чай горячий. Но я уже обожгла себе горло. Мне казалось, что меня сейчас стошнит. Руки тряслись так, что чай выплескивался из кружки. Ты не понимаешь. Стюарт сел напротив меня и ждал, прихлебывая свой чай. Он всегда так невыносимо терпелив. Меня это просто бесит. Прямо как те суки-медсестры в больнице со своими фальшивыми улыбками. Проехали. Забудь, — хмуро бросила я. Мне уже лучше. Стюарт молчал. Я выпила чай и, как ни странно, действительно немного успокоилась. Правда, я все еще не могла смотреть на алый лоскут, не могла даже думать о том, какую весть он может мне нести. В конце концов, я выдавила. Ты можешь его выбросить куда-нибудь подальше? Тогда мне придется оставить тебя одну на минутку. Хорошо. Только не уходи далеко. Я только спущусь к мусорному контейнеру на улице. Ладно. Стюарт встал. Я закрыла лицо руками и зажмурилась. И не открывала глаз, пока не хлопнула входная дверь. Хотелось заорать. Я едва сдерживалась. Хотелось кричать, и кричать не останавливаясь. Но я заставила себя считать медленно до 10. «Все кончилось», — уговаривала я себя. «А, возможно, этого вообще не было. Может, я все сама придумала». Вернулся Стюарт и снова сел напротив. Я сделала еще один глоток и изобразила уверенную, как мне казалось, улыбку. «Видишь? Уже все нормально? Просто твоя сумасшедшая подружка опять распсиховалась из-за пустяка». Стюарт не сводил с меня глаз. «Может быть, все-таки расскажешь мне?» — спросил он. «Думаю, это тебе поможет». Я сжала руки. «Сказать нет? Он все равно будет допытываться, пока я не сдамся». «Ладно, скажу. Это часть моего прошлого, которую я хочу забыть. Раз и навсегда». «Эта часть твоего прошлого, похоже, имеет огромное влияние на твое настоящее», — сказал он. «Ты думаешь, я сама положила себе в карман эту пуговицу? Я этого не говорил». Я прикусила губу. «Я еще не допила чай, а то бы просто встала и ушла. В любом случае, мне надо было домой начать проверки. Как он смог пробраться ко мне в квартиру? Я должна была это выяснить. Хотя бы попытаться». «Посмотри на меня», — сказал Стюарт. «Кэти, Я ведь не стараюсь проникнуть в твою бедную, измученную головку. Забудь о моей профессии. С тобой я не психотерапевт, а просто влюбленный дурак, который хочет помочь. Я невольно улыбнулась. Прости меня. Я так долго держал это в себе. Нелегко, знаешь ли, вдруг взять, да и выложить все, понимаешь? Понимаю. Я подошла к Стюарту и уселась к нему на колени, вжалась в него, спрятала голову у него под подбородком, а он крепко меня обнял. У меня было красивое шелковое платье. То самое. Когда мы с ним познакомились, я как раз была в нем, а он обожал красный цвет. Перед глазами у меня мелькнуло мое платье, как чудесно оно облегало фигуру, как шло мне и как мне пришлось купить те милые туфельки ему в тон. Поначалу мне даже не хотелось снимать его. Будь моя воля, я бы все время его носила. Так оно мне нравилось. Значит, пуговица напомнила тебе о пуговицах на этом платье? Да. То есть не просто напомнила. Ты не понимаешь, эта пуговица. Она от того самого платья. Я знаю. Или... Я судорожно пыталась воскресить платье в памяти, вспомнить... Какого размера были пуговки, сделанные из металла или пластмассы? Абсолютная уверенность сменилась сомнением, а вдруг я ошиблась? Теперь, когда пуговица лежала в уличном мусорном контейнере, я не могла ни в чем удостовериться. Но одно я знала точно. Это его почерк, Стюарт. Его мерзкие извращенные игры. Он засунул пуговицу в карман джинсов, чтобы помучить меня, чтобы я знала, он вернулся. И теперь я никуда от него не денусь. Стюарт гладил меня по руке, но я почувствовала, что его тело слегка напряглось. Я ожидала, что он скажет: «Успокойся, это всего лишь пуговица». Но он сказал другое, очень ласковым голосом. «Может быть, ты сама ее где-то подобрала?» «То есть как это подобрала? Я что, похожа на человека, который подбирает мусор на улице? Ты подбираешь мусор, нет?» «Вот и я не подбираю. А может быть, она случайно попала тебе в карман, когда ты стирала джинсы в прачечной? Тот лоскуток был скомкан так, как будто его только что вынули из стиральной машины. Пуговица могла оторваться от чьей-то еще вещи. Осталась в барабане. Такое ведь возможно?» «Слушай, ты на чьей стороне?» Я вскочила с его коленей. Мне вдруг показалось, что обнимающие меня руки душат, не дают дышать. Я прошлась по комнате, стараясь унять вновь нарастающий страх и злость. Вместе с паникой росло ощущение полной, абсолютной безысходности. «Я не знал, что здесь есть стороны. Заткнись и не строй из себя, идиота!» — вдруг заорала я. Он замолчал. Я поняла, что перегнула палку, и мне сразу стало стыдно. «Прости меня», — сказала я кисло. «Не сердись. Ты же видишь, я сама не своя». «Тебе следует позвонить в полицию», — объявил Стюарт. «А что я им скажу?» «Они не поверят мне», — несчастным голосом прошептала я. «Надо попробовать». «Ты ведь не веришь мне». «А с какой стати поверят они?» «Я не говорю, что не верю. Я просто знаю, что этот человек травмировал тебя физически и психически так сильно, так запугал, что ты не воспринимаешь никаких логических обоснованных предположений, реальных вариантов того, как пуговица попала в твой карман. Вот именно, в мой карман, а не в барабан стиральной машины. Но пуговица сама не могла туда запрыгнуть. В смысле, в карман? Ты что, не слушаешь меня?» Он все время мучил меня именно так, втихаря. Вламывался ко мне домой, когда я была на работе. Перекладывал вещи, оставлял порнографические фотки под одеялом, записки всякие, так, чтобы я не заметила или заметила не сразу. Поэтому я и начала когда-то все проверять. «Как это?» — вламывался к тебе домой. «Он, как это сказать, был мастером по этой части. Мог в любой дом войти и выйти так, что никто ничего бы не заметил. Господи Иисусе! Он у тебя кто был? Квартирный вор?» «Нет, не вор. Он служил в полиции».